Глава восьмая. «Ты шикарно выглядишь, Лариса», — говорит Макс, встречая меня в вестибюле гостиницы. «Спасибо», — отвечаю я, немного смущаясь. «Все же приятно получать любые комплименты, особенно когда ты видишь восхищение в глазах». «А где Кира и Руслан?» — спрашивает Макс, осматриваясь вокруг. «Они катаются на слонах». Я пожимаю плечами и вспоминаю, с каким выражением лица на меня смотрели дочь и отец, когда я сказала, что никуда не пойду с ними. Я давно не видела столько обиды во взгляде Киры, но что-то меня слишком все достало. — То есть Новый год мы будем встречать вдвоем? — спрашивает Макс удивленно. — Ну, если не успеют, то вместе. Произношу я и иду в сторону выхода. А если нет, то да. Хотя я бы и одна его встретила. Ну что ты, я не могу позволить тебе, дорогая Лара, встретить Новый год в одиночестве. Бодро провозглашает Макс и подставляет мне свой локоть. Сама галантность. Я даже хихикаю, принимаю его предложение, и мы идем в сторону пляжа. Я знаю, какое кафе хочу посетить, и знаю, что хочу попробовать. Надеюсь, мой вечер не удастся никому испортить. Макс оказывается не только болтуном, каким я привыкла его считать, но и прекрасным собеседником. Он поднимает интересные темы и даже рассказывает какие-то исторические факты, которые узнал о Таиланде. Своими незамысловатыми шутками он вызывает во мне постоянную улыбку, и я почти забываю о сегодняшнем стрессовом дне. Заказываю себе паттай – блюдо из обжаренной в воке рисовой лапши с добавлением орехов, креветок и яиц, заправленное соусом. Официант предлагает на выбор, но я положилась на его вкус и не прогадала. Также обязательно роллы и запеченная рыба с овощами. Божественно! Вероятно, этот прием пищи и приятная компания – моя компенсация за потраченные нервы. «Лара, ты знаешь, я еще не видел женщины, которая бы так сексуально ела суп». Хрипловато выговаривает Макс, и я замечаю, как он смотрит на меня. В свете свечей и маленьких фонариков, что расставлены вокруг, его взгляд играет какими-то волшебными искрами. Всматриваюсь в его лицо и начинаю улыбаться. «И много кто повелся на такой подкат, Макс?» Спрашиваю и вижу растерянность на его лице. «Хм...» — хмыкает Макс, качая головой. «Ты первая, кто так быстро раскусила», — отвечает он и склоняется ко мне, проводя пальцем по щеке. Его лицо слишком близко, всего в нескольких сантиметрах от моего. Дыхание поверхностное, пальцы нежные, совершенно не такие, как у Рысева. «Вот же зараза! Что же ты мне в голову лезешь в этот момент?» «Я думаю, нам лучше немного подождать», — говорю я, отстраняясь от Макса и откидываюсь на спинку плетеного кресла. «Десерт скоро должны принести». «Да, десерт», — повторяет Макс за мной, а в голосе его слышно разочарование. «Я отойду на пару минут, потороплюсь с десертом», — добавляет он и поднимается со своего места, направляясь в сторону туалета. Смотрю ему вслед. Ну, хорош. А еще и обходительный. Интересный собеседник. И подкатывает достаточно оригинально. От его слов о том, как я ем суп, все-таки прыскаю. Надо же было до такого додуматься. На столике загорается экран телефона Макса. Всплывает окно мессенджера, и появляется фотография. Я замираю. Сначала надеюсь, что я ошиблась, но после приходит еще одно сообщение. Некрасиво смотреть чужие смски. Совершенно точно это невоспитанно и неправильно. Но... Протягиваю руку и беру смартфон Макса. Блокировка по отпечатку пальца, но сообщение можно посмотреть. Точнее, его начало. «Я понимаю, что могу тебе мешать, но все же хочу поздравить тебя с Новым годом, милый. Мы с малышом скучаем, и... Дальше не открывает, но и этого хватает. Значит, не показалось, что девочка на фото, что пришло первым, глубоко беременна. По спине пробегают противные мурашки. Желание бежать в номер и закрыться в душе становится навязчивым. Перед глазами всплывает картина, как я, счастливая и окрыленная тем, что скоро снова стану мамой, захожу в кабинет к тогда еще мужу и вижу, как он раком неистово трахает какую-то девчонку. Оба так поглощены процессом, что не сразу замечают меня. «Лара?» Последнее, что слышу, но уже бегу на выход из здания управления. Вот только мне не суждено добежать даже до выхода. Я падаю без сознания. «Ларочка, я вернулся». Я слышу голос Макса, как сквозь вату, и выныриваю из этих страшных для меня воспоминаний. Официант сказал, что скоро принесут десерт. Максим садится рядом, а я машинально отодвигаюсь от него вместе со своим креслом. Смотрю на него несколько секунд, после беру свою сумочку, достаю пару купюр, кладу их на стол и поднимаюсь с места. Все это делаю молча, хотя вижу, как дрожат мои руки. «Лариса, что-то произошло?» Встревоженно спрашивает Макс, поднимаясь за мной и делая шаг в мою сторону, а я чуть ли не отпрыгиваю от него. «Жене своей позвони», — отвечаю осипшим голосом. «Они тебя поздравить хотят». «Какой?» — начинает Макс, но, быстро сообразив, хватает телефон и, разблокировав, пробегается глазами по сообщениям. «Лариса, ты читала мои сообщения?» Задает он вопросы вместо того, чтобы сказать что-то другое. «Мне не нужно было его читать. Оно само прочиталось». Хмыкаю я, качая головой. «Профдеформация, можешь считать. Быстрая реакция на любое сообщение, но...» «Никаких «но», Лара. Она просто... Это ошибка, понимаешь?» Он говорит, а у меня начинает скручивать спазмом живот. «Максим! Если ты не замолчишь, меня стошнит». Останавливаю я его, вытягивая руку ладонью вперед. «Что за идиотизм, Лара?» Хмыкает Макс, хватая меня за руку. «Я пришел сюда с тобой. Значит, хочу провести этот год с тобой. Она — это навязанная родителями проблема. А ты — это...» «Заткнись!» Шиплю на него и выдергиваю руку из захвата. И больше никогда, ни при каких обстоятельствах, не прикасайся ко мне. Добавляю я и, резко развернувшись, иду на выход из кафе. «Дура!» — слышу злое в спину. «Да кому ты будешь нужна через несколько лет?» «Себе!» — отвечаю я спокойно, но не громко. «Не хочу больше даже секунды находиться рядом с Максимом. Боже, Лара! Да что же это такое? Меня что, тапком обвели, и я теперь не смогу встретить достойного мужчину?» Иду по пляжу, а в голове шумит так же, как Индийский океан, который омывает песок. Интересно, сколько сейчас времени? В голове не укладывается. Как же так? Выходят, мужчины все одинаковые? Или это мне просто несказанно везет на тех, кто не умеет держать свои чресла в одном стойле? Фу, Лара, как грубо. Снимаю босоножки и подхожу к воде. По ногам пробегает волна, щекочет ноги. Опускаю в воду руку, которую трогал Макс, и становится немного легче. Зарываюсь рукой в песок, пропуская его сквозь пальцы. Вытаскиваю и снова получаю порцию накатившей волны. «Лара, у тебя явно проблема», — хмыкаю я шепотом. «А ты так и не сходила к психологу». После того, как я узнала о Руслане, у меня что-то случилось с восприятием. На второй или третий день пребывания в больнице я попросила Тамару, чтобы она взяла у меня все анализы на всевозможные заболевания. Слава богу, тогда ничего не обнаружилось. но это не успокоило меня. Как только закрывала глаза, перед ними вставала картина секса моего мужа и левой девки. А после мне любезно скинули на мессенджер несколько видео с неизвестного номера, на которых мой муж в разных местах трахает разных девушек. Меня тогда стошнило. После просмотра этих роликов я долго сидела в душе, пытаясь стереть с себя грязь, которая не стиралась, но мне не помогло ничего. Я пробовала позвонить на номер того, кто мне скинул все, но не вышло. Абонент стал не абонентом. В итоге я просто переслала Руслану эти видео, а у себя удалила. Прямо из больницы подала заявление на развод. Попросила Любу с Аллой, чтобы они забрали вещи и Киру к себе, пока я не выпишусь. Через несколько часов мне позвонил злой Руслан и попытался объяснить, что это все было ошибкой, что мы со всем справимся. И с каждым его словом я понимала, что нас-то никогда и не было. Я ответила, что я больше не хочу с ним общаться и прошу подписать только бумаги на развод. Претензий у меня к нему нет. Но как же я ошибалась? Сколько он тогда мне нервов истратил? И вот опять. Я только пережила все, только вроде вдохнула полной грудью, но появляется очередной мужчина, который такой же, как и Руслан. Пройдясь вдоль пляжа, нахожу место, где есть шезлонги, и, усевшись на них, просто смотрю вдаль. Шум прибоя убаюкивает, помогая успокоиться. Не знаю, сколько я сижу так, но в какой-то момент понимаю, что вокруг становится слишком тихо. Что-то я засиделась. Поднимаюсь и понимаю, что у меня даже ноги затекли от полусогнутого состояния. Размяв их, направляюсь в сторону гостиницы. И каково же мое удивление, когда я захожу в холл и вижу плачущую Киру и злого, взъерошенного Руслана. «Мама!» — визжит Кира и бросается ко мне. «Мамочка!» — начинает рыдать уже у меня на руках дочь. «Что случилось?» — спрашиваю непонимающе. «Что случилось?» — рычит Руслан, быстро подходя ко мне. «Где ты была, Лара?» Смотрю на него удивленно, а после перевожу взгляд на ресепшн, где висят часы. 2 часа ночи. Ну что, нормально погуляла Лара? «Гуляла», — отвечаю я, пожимая плечами. Лицо Руслана вытягивается так, будто я ему между ног съездила, но он ничего не говорит. Я поднимаю личико Киры за подбородок и, протерев ее щечки, спокойно говорю. «Пойдем спать, дочь, я устала». Я беру ее за руку и все еще шокированную веду за собой к лифтам. За спиной слышу, что у Руслана начинают что-то спрашивать, шум стихает. Но мне как-то все равно становится. Я сегодня приняла для себя решение. Ни у кого не выйдет испортить мне отдых. Я поеду на экскурсии, что запланировала, и накуплю подарков и сувениров своим родным и девочкам. А все остальные, если хотят, могут проводить время как им угодно. Здесь хорошая детская комната. Киру могу и туда определить. Все это выстраивается цепочкой в голове, пока мы идем к номеру, и все это время моя дочь молчит. Хорошую стрессовую ситуацию я им сделала.